царствуют 7 континентов, и да пребудут они вечно, произносит клёвый чувак, поднимая стакан и призывая своих гостей поддержать тост. Путешественники гасят пламя в своих стаканах и присоединяются к нему. Клёвый чувак залпом выбивает огненную жидкость. Селения и Барахлюш следуют его примеру, и только стакан Артура остается полным. Прежде чем выпить, мальчику хочется посмотреть, какое действие произведет напиток на его товарищей. «Ух, вот это класс!» — восхищается Барахлюш. «И здорово утоляет жажду», — вторит ему Селения. «Это любимый напиток моих детей», — сообщает чувак-начальник. Теперь все смотрят на Артура. Он никак не решится выпить предложенный ему стакан. Трое любителей огненного Джека взирают на мальчика с нескрываемой жалостью и снисходительностью. «За 7 континентов!» — скрипя сердце, произносит Артур и выпивает стакан до дна. По примеру друзей, мальчик выпил стакан залпом. Дурные предчувствия не обманули его. Мгновенно лицо его становится красным, как помидор. Ничего удивительного. Мини-путы готовят свой напиток из жгучего перца, виски и сахарного сиропа. Артуру кажется, что он проглотил кусочек раскаленной лавы. «Да, конечно!» Запинаясь, сдавленно произносит он остатками голоса. «Превосходно утоляет жажду!» Засунув палец в стакан, Барахлюш подбирает последние капельки и старательно слизывает их. «Кажется, сегодня добавили яблоко», — с видом знатока произносит он. «Конечно, жгучего яблока!» — заплетающимся языком вторит ему Артур. Рядом с их столиком останавливается группа осматов. Они внимательно смотрят по сторонам, словно кого-то ищут. От страха Селения съеживается и становится совсем крошечной. «Не бойтесь», — успокаивает гостей чувак. «Это вербовщики. Пользуясь слабостью некоторых клиентов, они убеждают их подписать просьбу о зачислении в армию ужасного У. Но со мной вам бояться нечего». Нашим друзьям очень хочется почувствовать себя в безопасности, и они верят новому знакомцу на слово. «Почему осматы ни разу не пытались завоевать ваш народ?» — интересуется Селения. Она не скрывает своего недоверия к новому знакомцу. «О, очень просто!» — отвечает клёвый чувак. «Мы производим 90% корней, из которых изготовляют курево для армии осматов. Осматы дня прожить без него не могут. Но только мы умеем изготовлять настоящее крепкое курево, поэтому им пришлось оставить нас в покое. Клёво чуваки могут работать только на себя. Под надзором они никаких корешков выращивать не будут». Подобного рода бизнес кажется Селении не слишком почтенным и уж бесспорно подозрительным. «А корни какого дерева вы используете?» — спрашивает она. «Ну, это смотря для чего. Липы, ромашки, вербены. Сырье исключительно натуральное», — с напором говорит он, сопровождая свои слова такой широкой улыбкой, что любой здравомыслящий мини-пут понимает, что новый знакомец безбожно врет. «Хотите попробовать?» — обращается он к ним таким тоном, каким, наверное, небезызвестный змей предлагал первым людям скушать яблочко и без промедления вытаскивает из кармана сигареты. «Нет, благодарим вас, месье. Друзья зовут меня Макс», — представляется клёвый чувак, вновь обнажая в улыбке все 38 зубов. «А как вас зовут?» «Меня зовут Селения. Я дочь Свистокрыла де Стрелобарба, 15-го императора, носящего это имя, правящего первым континентом». «Вау!» — — восторженно восклицает клёвый чувак. —